Институт Монро. Первоначально Институт Монро был отделом разработок и исследований, причастной корпорации, которая специализировалась на создании радиопрограмм. В середине 50-х годов мы занялись изучением методов ускоренного обучения во сне с помощью звуковых сигналов. К 1968 году были разработаны звуковые средства, благодаря которым можно было не только поддерживать бодрствование и сосредоточенность разума, но и, напротив, погружать человека в сон. В том же году было сделано открытие, полностью изменившее всю дальнейшую деятельность отдела. Мы выяснили, что определенные звуковые сигналы способны вызывать различные состояния сознания, не характерные для обычного человеческого разума. В 1971 году отдел разработок и исследований превратился в Институт Монро. В 1976 году организация психологов из Исалена предложила институту продемонстрировать свою методологию на семинаре в Биг-Сюр, Калифорния. За этим последовали другие семинары, и вскоре мы создали отдел образования, который занимался разработкой и организацией обучающих программ. В 1979 году институт переехал и разместился там, где он находится до сих пор, к подножиям Голубого хребта в штате Вирджиния. На территории института находится жилой центр, который позже получил название «Центр имени Нэнси Пен». Исследовательская лаборатория, лекционный зал и классы для практических занятий. Все эти подразделения предназначены для осуществления уникального обучения по разработанным методикам. Каждый участник программы получает в свое распоряжение отдельную УКОС, управляемую камеру с оптимальной средой, где и происходят обучающие сеансы. К 1993 году более 700 человек прошли постоянно реализующуюся программу под названием «Открытые врата». Кроме того, институт регулярно проводит свои программы и отдельные семинары на всей территории Соединенных Штатов и в других странах мира. Разработаны особые формы заочного обучения, основанные на обучающих пособиях, наборах аудиокассет и компакт-дисков. Открытые врата. В другом переводе – врата восприятия. Эта шестидневная программа представляет собой пошаговое освоение принципов фазового смещения относительно обычного человеческого сознания. Задача программы заключается прежде всего в том, чтобы помочь участникам избавиться от глубинных страхов посредством изучения самого себя и окружающего мира, то есть превращение неизвестных величин в истины. Как только эта цель достигнута, участник получает полную свободу и учится переходить к иным состояниям сознания, путешествуя в нефизических энергетических мирах. Ради удобства и взаимопонимания для обозначения различных уровней или состояний сознания, испытываемых участниками во время обучающих сеансов, используется понятие «точка» или «фокус» с соответствующим номером. Эти уровни определяются следующим образом. Точка 10. Первый шаг в отделении человеческого разума сознания от материальной действительности. Упрощенное определение звучит так. Тело спит, разум бодрствует. Разум слегка смещается по фазе относительно обычного физического бодрствования. На этом уровне сигналы пяти физических органов чувств становятся слабее, и участник начинает объективно воспринимать первые признаки энергии М-поля. Вероятно, самое значительное открытие, связанное с точкой 10, заключается в том, что человеческое сознание способно действовать, мыслить, рассуждать и чувствовать, в кавычках, даже без малейшего физического восприятия, которое кажется большинству людей совершенно необходимым. Такое состояние порождает новое ощущение свобод. Важнейшим фактом становится понимание того, что человек действительно нечто большее, чем материальное тело, что он может существовать как в теле, так и без него. Точка 12. Этот уровень можно описать как состояние расширенного сознания. Дополнительные звуковые сигналы помогают перенестись из точки 10 в точку 12. В этом фазовом состоянии человек еще меньше осознает свое материальное тело и лучше воспринимает перемещение в области М-поля. По мере снижения потока физических впечатлений, восприятие структур М-поля становится все более отчетливым. Эту область не стоит считать совершенно незнакомой, хотя в бодрствующем сознании большая часть восприятия ее структур полностью затмевается потоком впечатлений от физических органов чувств. Редкие проникновения сигналов из точки 12 случаются во время сна и в других сходных состояниях, когда физическое сознание ослабевает. Особенность точки 12 заключается в том, что бодрствующее сознание остается при этом деятельным и полностью подчиняется воле человека.